Братья и сестры, тема моей проповеди, или точнее рассуждений, так вот объемных, мне кажется, звучит так. Общественная жизнь верующих. Эта мысль мне пришла проповедовать на данную тему около года назад, когда мы с Александром Чмых были в Западной Сибири в семейном лагере и в перерыве удалились в тайгу. И что я увидел там, меня привело в такой восторг и удивление. И после этого у меня мысль заронилась проповедовать вот именно на эту тему. Что я там увидел? В общем-то, это было знакомо для меня. Я раньше на картинках такое видел. Муравейник. Вот такой вот высоты, около метра. Примерно метра полтора в диаметре. И вот мы подошли к этому муравейнику, а там свой мир, там своя жизнь, там свои взаимоотношения. И вот я стал над этим муравейником и, не знаю, сколько минут наблюдал и удивлялся, и восхищался. Думаю, ну надо же! Потом я узнал, что в данных муравейниках вот таких может жить миллион муравьев, полтора миллиона. И вот когда я смотрел, ни один из них, они такие вот крупненькие, ни один из них не томился вот какими-то задачами, что делать, куда ползти, что предпринять. Каждый четко знал свою задачу. Один туда, другой сюда, третий. У каждого свое дело, у каждого свое поручение, функции, все-все. И ни один из них не мешкал. Он знал, что делать, когда делать, как делать. Все, друзья, настолько это было удивительно. А потом, чуть позже я узнал, что, оказывается, вот в этой структуре муравьиной настолько все интересно и сложно, и удивительно, что просто, друзья, нельзя не воздать хвалу Творцу. Вот, например, некоторые из муравьев знают свою задачу и ее четко выполняют. Они стражники. Вот в этот свой огромный муравейник они не пропустят даже одного чужого муравья. Никто туда не сможет зайти. Там много у них входов, выходов, но около каждого располагаются муравьи-солдаты, которые эти вопросы контролируют. Другими задачами они не занимаются. Они не доставляют пищу, они не занимаются строительством муравейника, ни ремонтом его, ничем другим. Они только выполняют задачу, которая поставлена им – охрана муравейника. А другие таскают палочки, третьи питательные всякие эти вещества разные. И что удивительно, этот муравейник, который вверх примерно на 1 метр, он в глубину может быть на 1,5 метра, 2 метра. И там свои ходы, свои комнаты, там есть кладовые для растительной пищи, там есть кладовые для животной пищи отдельно, там есть центральная комната, зал, в котором у них заседания, собрания происходят у этих муравьев. У них есть там комнаты ребенка, там личинки, и причем каждый возраст имеет свою комнату. И вот эти муравьи, которые няньками называются, они заботятся об этих малышах. Там личинки, один срок прошел, нужно личинки перетаскивать из одного помещения в другое. И они дружно это делают, переносят в другое помещение. Потом, когда уже муравьи появляются, они начинают их кормить и знают, что им давать, и в какое время, и все-все-все. И есть там у них царица, которая возглавляет там какие-то вопросы. Друзья, об этом можно говорить и говорить и говорить. Вот эти животные, муравьи, называются животные. Они называются, ну, если класс, то насекомые, а в целом это вид животных. Значит, они называются общественными. Сюда относятся и муравьи, и пчелы тоже сюда относятся. То есть они сами по себе жить не могут. Их жизнь заключается только в сообществе, в котором они находятся. И только тогда они выживут, и жизнь у них будет протекать хорошо, именно в этом случае, когда они вместе. А если нет, то все будет неустроено, плохо и к погибели. Друзья, для нас с вами в этом есть определенный, очень важный урок. Мы будем рассуждать сегодня об общественной жизни верующих. Вот когда увидел я это, вспомнил текст «Научись у муравья». Друзья, нам действительно нужно поучиться вот той жизни, которую Бог преподал как образец для нас с вами. В чем она заключается? В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 1 стих, читаем. «Все они были единодушно вместе». Вот она, общественная жизнь. «Все вместе». Сколько этих всех? Вот на то время, ну, их было чуть больше 10. Сколько сейчас, друзья верующих? Мы не знаем. Все были вместе. Мы можем знать количество нашего братства примерно 71 тысяча. Мы можем знать количество наших поместных церквей. Друзья, чтобы все у нас было так, как должно, к созиданию, то нужно, чтобы вот этот принцип у нас с вами сохранялся. Все. Отдельно индивидуальный. Брат Вася, сестра Нина, Катя, Володя и так далее. Все, сколько есть, и вместе. Друзья, это очень важно. Вот Иисус Христос, когда пришел на землю, Он к себе приобщал людей, учеников своих. Он призвал их для того, чтобы они с Ним были. Вот одна из целей, да. Он привлек их к себе, но это еще не все. Он не только планировал, чтобы они были вокруг Него, Он и они, нет. Он еще заботился о том, чтобы ученики между собой имели вот эту общность. И мы читаем в Евангелии, друзья, не один раз, когда написано, что Господь их собрал. Один раз собрал, другой раз собрал, где-то проводил беседы с ними, где-то на отдых посылал, где-то на труд и так далее. Он их собирает вместе, потом проводит какую-то работу. И вот одна из целей его работы, чтобы они были привязаны не только к нему, к учителю, но чтобы они имели взаимодействие и между собой. Получилось это у него или нет? Получилось, получилось. Когда не стало Иисуса Христа, Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Они говорят: «Идем и мы с тобою». Получилось? Получилось. То есть Господа не стало, они не пошли в разные стороны каждый, а все равно их тянуло друг к другу. У них уже сформировались определенные взаимоотношения. Вот это вместе для них было дорого. А потом они собрались в горнице вместе. Первый раз Фомы не было, а следующий раз и Фома был. Вот их влекло к общению друг с другом. И это важно. Это Господу очень понравилось, друзья, потому что это была одна из Его целей. То есть наша общественная жизнь с вами, как верующих, как детей Божьих, заключается в том, чтобы нам быть вместе. И не просто находиться вот здесь на собрании, допустим, мы находимся, да, мы все вместе. Этого еще недостаточно, это еще не подчеркивает вот единство Церкви Христовой, но подчеркивает слова «все они были вместе», как? Единодушно. Значит, они не только видимым образом объединены были, они еще и внутренними связями скреплены. Друзья, ну и что из того, что они вместе? Ну да, вот они вместе, и телом, и духом. И все на этом? Нет, друзья, еще не все. Первое послание Коринфянам, 2, 12 глава, 25 стих. «Бог соразмерил тело, пропущу, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Значит, Бог усмотрел, что вот эти, которые будут вместе в единодушии, которых Господь собрал и объединил, Он усмотрел, чтобы они не просто так объединены были, но чтобы они еще и заботились друг о друге. Он сказал, что в составе тела, и здесь в этой главе 12 рассказано о теле, о членах, как они должны заботиться друг о друге. Но вот важная мысль, друзья. То есть не только то, чтобы быть нам вместе, но чтобы и заботиться друг о друге. Друзья, из чего состоит вот наша с вами общественная жизнь? Да, чтобы соединены были в духе и чтобы практически оказывали вот это, эту заботу, это единство, чтобы на деле, в практике подчеркивалось. Братья и сестры, когда мы бываем вместе? На собрании мы бываем вместе. Еще когда? Когда? На похоронах бываем вместе. Еще? Ну так, видимым образом. В посте мы можем быть, но не видеть друг друга. Один там в посте, другой там в посте. А именно, чтобы оно и видимо, и невидимо быть вместе. Значит, богослужение в домах молитвы, бракосочетание, похороны вместе мы. Еще? Праздники, благовестие, строительство домов молитвы или ремонт. Потом, когда мы оказываем взаимную помощь друг другу, мы же вместе тогда, да, объединяемся друг с другом. Еще когда? Когда общаемся, ну, на таких неформальных мероприятиях, ну, например, посещаем кого-то, да, или чаепитие устроили. Да. Так, еще. Ну вот лагерь наш, это же тоже сюда относится, да? Вот они мы, и мы вместе радуемся, трудимся и так далее. Друзья, вот на некоторые сферы наших общений мы обратим внимание. Ну вот богослужение, например. Мы приходим на богослужение. Все вместе. Вот она, наша общественная жизнь. То есть на собрании не просто я, друзья, а на собрании мы. Хотя так бывает, что человек пришел на богослужение, он часть церкви, он принял крещение, он член поместной церкви, но он на служение пришел, ну так сказать, в своей оболочке и ушел. Он поучаствовал в общественной жизни или как-то... Не совсем. Ну, с одной стороны, да, он его увидел. Был на собрании, брат Ваня, был на собрании. А кто-то скажет, а я не знаю, был или не был, не заметил. Почему не заметил? Ну, он не помолился, он стих не рассказал, не попроповедовал, не спел и так далее. Друзья, наша задача, вот когда мы приходим на богослужение, что в Священном Писании написано? У кого есть псалом? У кого есть назидание. И мы так, друзья, мы и стараемся, чтобы... Вот я пришел, да, я что-то получил от нашего собрания. А что я принес туда? Или же я живу только потребительской жизнью. Я от вот этого общества верующих, от общества святых, я только получаю, принимаю, уношу и все. А чем я делюсь? Что я оставляю? Это ведь тоже важно, друзья. Но важна, конечно, и та мысль, что посещать собрание. Даже если нет какого-то моего участия, и то хорошо, если я пришел, друзья. Ну, конечно, хотелось бы больше. Вот мы проводили среди семейных в прошлом потоке анкету. Один из вопросов был, как я посещаю богослужение среди недели со своей семьей. В ваших церквах хорошее посещение в среду, в пятницу или когда в другие дни вот собрания среди недели? Или не очень? Ну, где-то не очень, друзья, где-то не очень. То есть наша задача, как частицы вот этого общества, Церкви Христовой, тела, организма Господнего, чтобы мы стремились быть вместе среди недели или в выходной день. Нас порадовало, друзья, то, что примерно, я не помню точно, около 70% семей посещают собрания среди недели. Много это или мало, друзья? В общем-то, думаю, что, слава Богу, казалось, что меньше. Ну, вот как и вы сейчас говорите, что мало посещают среди недели. Но 70%, если бы в каждой церкви так было, что в воскресенье, допустим, 100 человек, а в пятницу 70, это уже было бы радостно для нас. Значит, то, что касается богослужения, это посещение, друзья, это служение в церкви. Пришли домой одна семья, и разговоры за столом. Разговор о чем? Что хор, когда пел, там сбились, какое-то там неустройство получилось. Потом проповедник проповедовал на тему, которая совершенно не актуальна, и монотонно он говорил, и, в общем-то, никто не мог вспомнить из членов семьи, о чем он проповедовал. Значит, хор спел, в общем, хорошо, но не очень. Проповедники проповедовали, ну, вроде бы ничего, но тоже не помним о чем. Ну, и еще там и негативные моменты. Один из детей спросил у папы, ну, папа возглавлял вот всю эту беседу и обращал внимание, подчеркивал эти недостатки и изъяны в служении. А сынок спросил у него: папа, ты сегодня положил церковный ящик? Он говорит: положил. А сколько ты положил? Ну, он говорит: 100 рублей. А сын говорит: папа, а как ты так мало отдаешь, а так много хочешь получать? Друзья, так действительно бывает, что мы хотим, чтобы проповеди были замечательные, захватывающие, чтобы пение было, как в концертном зале, стихотворение и все прочее. А вкладываем мы, друзья, мало бывает, а хотим много. Оно же все взаимосвязано. Что посеет человек, то и пожнет. И независимо материальное сеем, духовное. Тогда, когда мы сеем материальное, мы можем духовное пожать? Можем пожать, можем пожать. Потому что Господь же все возвращает, а для Него невозможного ничего нет. Друзья, хотелось обратить внимание на то, что вот как мы прилагаем старания к тому, чтобы нам внести что-то свое. Вот в этом вопросе бывают, знаете, как крайности некоторые. Вот одна крайность – это то, что я достаточно хорошо не могу прославить Бога, и я этим и не занимаюсь. Это определенная, ну, такая сторона не совсем правильная. Если другая сторона, я могу приходить в церковь, и вот у меня побуждение, раз, готов, не готов, вышел и поучаствовал. Запинался, заикался, забывал слова, не те брал ноты, но поучаствовал, внес свою лепту в служение. А нужна ли она или нет? То есть нам нужно занимать, друзья, позицию не крайнюю, ни в одну сторону, ни в другую. Слышал пример, как в одной церкви, это не в нашем братстве, в другом союзе, для того, чтобы было все хорошо, исключительно, нанимали людей из консерватории, и они пели в церковном хоре. Знаете, как хорошо пели? Специалисты, профессионалы, служение по высшему уровню проходило. Но правильно или неправильно? Им заплатили деньги, они отпели и пошли заниматься своими делами. Друзья, неправильно. Если мы считаем, что только должны рассказывать стихи и петь люди, которые вот уже достигли каких-то вершин, а если у меня не очень, то и нельзя. А мне приятно, друзья, вот вышла семья, папа, мама, дети, сколько их есть, и поучаствовали в собрании. Как вы думаете, качество будет, ну, чаще всего выше, если спел хор, который, ну, месяц разучивал или два гимн, или вот эта семья, которая вышла сюда, у которых не у всех поставленные голоса и так далее? Конечно, качество будет выше там, но приятно, когда и вот семья поучаствует в служении. Поэтому, друзья, хотелось бы, чтобы мы понимали, что наша жизнь общественная состоит вот из этих моментов, в частности, из моего участия в богослужении. Помолился я или не помолился? Долго помолился или недолго. То есть мы здесь можем, друзья, помехи друг другу создавать. Да, я помолюсь обязательно. Воскресное утреннее собрание, я должен помолиться. И молитва, ну, минуты 4 хотя бы, чтобы было, или 5, содержательная, хорошая. Это, друзья, правильно общественная жизнь наша, участие? Не совсем, не совсем, потому что я других ограничил. И хорошо, если есть в церквах такие братья, которые регулировать могут вот эти вопросы, наставлять церковь, что сколько молиться, как часто или как долго. Ну так вот. Следующий вопрос, друзья, касающийся взаимопомощи. Взаимопомощь – это значит, я помогаю и мне помогают. Больше должны мне помогать или я помогать? Вот нередко мы настраиваемся на то, что я ощущаю близость церкви тогда, когда мне помогают. Вот то помогли, крышу починили, денег пожертвовали для меня, еще что-то. Друзья, не в этом измеряется общность Церкви Христовой, не в этом, что я получаю, но и в том, что я отдаю. А уже чего больше? Ну, так написано, что блажение – давать, блажение давать. У нас в церквах разные составы есть верующих. Есть те, которые в преклонном возрасте. Они очень нуждаются в том, чтобы им оказывали какую-то помощь, какое-то внимание и заботу. И хорошо, если они не оставлены в наших церквах. Это подчеркивает единство Церкви Христовой. Двое подросточков спросились у родителей, чтобы побыть у бабушки, ну, у престарелой. Родители их отпустили, они пришли к ней, пообщались с ней, сделали работу определенную. И насколько она была благодарна Богу, передала записку в церковь о том, чтобы поблагодарили вот за этих юных сестричек, которые, ну вот, так, такое оказали внимание, друзья. Сколько было радости и благодарения Богу вот от такого участия. Друзья, есть нам где проявить себя, есть где подчеркнуть вот то, что мы не одни в этом мире, а то, что мы находимся в обществе детей Божиих. Есть многодетные семьи, друзья, которые терпят очень много нужд всяких. Недосыпание ночью, переживания и болезни, вот, о болезнях детей, еще какие, о материальных каких-то трудностях. Друзья, если мы понимаем, что от меня может быть польза для народа Божьего, и будем стараться где-то помочь вот таковым, то это же всегда хорошо, друзья. Это украшает нас, как детей Божьих. Мы с братом Сергеем Бочкалой были на Дальнем Востоке вот не так давно. И там подошла одна сестричка пожилая, ну, не знаю, сколько ей лет, около 80, наверное, и дала 2000 рублей. Ну, мы отказывались, как могли, и все. Она 1000, чтобы Сергей взял себе, а 2000, чтобы мне отдал. Мы говорим, не надо нам эти деньги, как могли. Нет, она говорит, это не вам, это не вам, это вашим детям. Ну, когда знакомились, мы сказали, сколько у кого детей, какие семьи. Вот обязательно, ну, и не смогли противостать. А для меня дорого, знаете что? То, что вот в сердце человека есть понимание, что где-то у кого-то семья, которую она не знает, как зовут детей, какой может быть возраст. Но вот переживание, что раз есть, то нужно что-то со своей стороны вот сделать, помочь. Она говорит, как приедете, купите чего-нибудь, чтобы праздник был при встрече. Ну, мы так и постарались. Когда приехали, купили, и праздник такой вот. Друзья, и хорошо. Мы можем оказывать взаимопомощь братьям и сестрам, которые, вот мы слышали, в издательстве «Христианин» трудятся. Или это не взаимопомощь? А? Мы же только отдаем, деньги на издательство сдаем, потом консервацию делаем и отправляем. А получаем что-то от них или нет? Получаем. Физическое или духовное? Духовное. Вот мы телесное передаем, а получаем духовное. Друзья, и это нормально. Нормально тогда, когда мы окажем внимание, есть же вот в нашем составе и вдовы, есть сиротки, которым вот по Священному Писанию даже вот Господь говорит, чтобы уделять могли особое внимание. Вот для нас проблемы нет никакой, да? Прибить гвоздик, повесить картину на стенку или заменить батареечку в часах, и все. Но есть ведь люди, вот, о которых мы говорим, которые не могут это сделать, для которых повесить картину – это целая проблема. Или снять со стенки часы, чтобы батарейку заменить. Друзья, можем мы это делать? Пошел и какие-то мелкие работы выполнил. Ну, чтобы не было искушения у жены ревновать, и ее с собой взял. И посетили сестру какую-то, и помогли, и сделали все, что нужно. Друзья, это хорошо. То, что касается Дома Божьего. В домах молитвы всегда есть работа, друзья. Когда домов молитвы нет, есть нужда, чтобы они были. Что для этого нужно? Чтобы был дом молитвы. Нужно построить его. Прежде чем построить, что нужно? Материальное средство нужно. Вот запланировали курганинцы построить дом молитвы. И решили, будем строить дом молитвы. А денег-то и нету. Нету. И нужно прежде молиться, чтобы Господь деньги послал, чтобы послал рабочие руки и так далее. Друзья, и молиться, и участвовать материально нужно. И нужно потрудиться. В одном месте строился дом молитвы. Один брат, 82 года ему, старец, каждый день приходил на стройку и просил себе работу у пресвитера. Пресвитер даст ему работу, он ее выполнит. Подходит опять, что еще нужно делать? А тот, так сказать, не огорчить, да, человека, он ему одну работу, вторую работу даст. Тот говорит, ты понимаешь, вот этим рукам нужна работа. Хоть и возраст такой уже преклонный, но он понимает, что эти руки, пока они способны что-то делать, они должны делать для Господа, для блага народа Божьего. Это, друзья, хорошо. Хорошо тогда, когда мы это понимаем и не делаем себе каких-то поблажек. В Архангельске строился дом молитвы, я видел фотографию. Вот привезли кирпича, вот я не помню, Сергей Иванович помнит, наверное, сколько тысяч штук. И этот кирпич разносили сестры. Несколько десятков тысяч кирпича, 100 тысяч кирпича. Его разносили сестры, потому что там вот на то время преимущественный состав был пожилые сестры. Промерялся каждый кирпич, через рулетку шел. Да. Каждый кирпич нужно было замерить, отложить, поднести, и всю эту задачу выполнял вот такой вот состав церкви. Друзья, хорошо, когда мы это понимаем, и насколько можем, трудимся, друзья. Бывают ремонты в домах молитвы, бывает просто вот какой-то изъян получился. Ну, к примеру, разлили на полу что-то там, дети ходили. И все. И поуходили из дома молитвы, и лужа какая-то мусорная осталась. Кто должен убирать? Ну, тот, кому поручена уборка. Или кому платят за это, или диакон должен это сделать. Друзья, нет. Подошла одна сестра и говорит, вот занавески в доме молитвы уже такие ветхие. Можно я куплю ткань, пошью и повешу? Ну почему же нельзя? Можно. То есть никто не заставлял, никто не поручал, даже деньги не выделялись из церковной кассы. А вот у кого-то есть эта инициатива, чтобы Дом Божий всегда был в хорошем состоянии, в надлежащем. Друзья, вот это наша общественная жизнь, это забота друг о друге, чтобы всем нам было хорошо. На что еще можно обратить внимание, друзья, это наше с вами общение. Например, посещение больных. Или просто мы решили посетить семью какую-то. Насколько часто это бывает в нашей жизни. Или нам самим приятно. Да зачем нам кто-то нужен? Нам в своем кругу, в своем общении хорошо и радостно. У меня есть дети и внуки. И мы неплохо проводим время самостоятельно. Но, друзья, нужно помнить, что есть те, которые этой радости не имеют, какую мы. И нужно понимать, что наша жизнь вот, общественная, она состоит не просто из того, что мы пошли в дом молитвы поработали или на богослужение сходили. Она еще состоит из этих моментов, когда мы посещаем друг друга. Или с семьей, или самостоятельно. Конечно, для этого нужны какие-то и затраты материальные. Ну, вот пойдешь посетить больного, как лучше, с пустыми руками или что-то ему принести? Что-то принести. В магазинах даром не дают ничего, поэтому нужно заплатить какие-то средства. И знаете что, некоторые не посещают, вот может быть иногда и по этой причине, что посещать не хватит денег. Того посетить купи, того посетить купи, в гости сходи купи. Нет. И иногда мы, друзья, проявляем даже какую-то невоспитанность. Вот пришли в гости и ничего с собой не принесли. Это значит, что мы побуждаем хозяев, чтобы они доставали из подвала там что-то, ставили на стол и нас ублажали вот какой-то пищей там и все прочее. Не совсем это правильно, друзья. Не то, что не совсем, это неправильно. Когда мы общаемся, мы должны быть способны на какие-то жертвы, на какие-то затраты, чтобы вот поучаствовать в данном случае. Еще здесь же можно отметить, друзья, что вот о чем нам беседовать, когда мы посещаем, к примеру, больного. О чем мы говорим? Ну, не просто о погоде, не просто мы должны поговорить о болезнях, какие у него и какие у меня, рассказать и все. Нет, хорошо, когда мы в данном случае можем рассказать о том, как прошло богослужение, какие были назидательные и хорошие мысли и проповеди. А для этого что нужно, друзья? Где-то записать, когда присутствуем на собрании, чтобы потом мы могли передать, потому что не у всех память хорошая, чтобы потом рассказать. Нужно и об этом позаботиться, чтобы было что с собой принести, вот эту пищу, подкрепление духовное, потому что он не был на собрании, а может быть уже месяц не был, может два не было, или вообще он прикованный к постели. Поэтому мы должны понимать эту ответственность, чтобы его накормить духовно. Тогда, когда мы собираемся за чашкой чая, друзья, есть одно искушение очень серьезное. Это поосуждать кого-то. Вот вы знаете, ну так и написано, что некоторые слова как лакомство. И так вот приятно, очень, когда мы поговорим о ком-то, как он кому-то что-то сказал, как он что-то сделал, поступил вот так или иначе. И все, друзья, трудно бывает остановиться, вот когда мы о ком-то начинаем такие вот рассуждения. Но нужно вовремя все-таки эти искушения останавливать. Поговорить о каких-то... Ну, о чем мы говорим, когда на чай приходим друг к другу? Ну, не только мы говорим, друзья, о назидательном чем-то, о таком вот духовном. Можно поговорить и о жизни, ну, даже о погоде можно поговорить или нельзя, когда мы приходим. И об этом, ну, чтобы все было в свою меру и доставляло радость нам и пользу. На это тоже нужно обращать внимание. Друзья, собираемся на дни рождения, собираемся на бракосочетание. Вот здесь тоже хотел отметить вот что. Иногда верующие на бракосочетание приходят и подарок с собой не приносят. Вот иногда даже удивляешься. У неверующих людей этой проблемы, как мне кажется, нет совершенно. Если его пригласили, и он идет на бракосочетание, то он понимает, что он должен с собой что-то принести. Но, друзья, знаю, что нередко мы с вами приходим и не приносим. Ну, так сказать, под шумок. Ну, а церкви что-то подарили подарок? Подарили. А я церковь же, часть церкви. Ну и хорошо, все достаточно. Друзья, недостаточно. На эту сторону тоже нужно обращать внимание. Бывает, нас не пригласили. Объявили сбор денег для новобрачных, и все. А раз меня не пригласили, то я и не буду сдавать. Вот если бы пригласили, тогда бы я сдал. А раз нет, то и нет. Друзья, тоже это не подчеркивает нашу общественную жизнь, которую Господь организовал тогда, церковь создавая свою. Поэтому здесь тоже нам нужно обращать внимание. Похороны. Не всегда нам это мероприятие по сердцу. Хотя в Священном Писании написано, что лучше ходить в дом плача по умершим. Да. Потому что, почему? Таков конец всех живущих, и живой приложит это к своему сердцу. Но нам бывает, друзья, неприятно ходить на похороны. Или мы не считаем это за важное служение, что пойти на похороны. Это же не обязательно, это же не воскресное там или в среду богослужение. А этот человек умер. Могу прийти, могу не прийти. То есть нас никто не заставляет идти на похороны. Побуждать могут, а заставлять нет. Друзья, вот знаю некоторых сестер, которые не пропускают похорон. Как в церкви объявили, кто-то умер, все, обязательно придет. Хотя и в преклонном возрасте, и сил уже нет. Но будет здесь. Друзья, наше участие вот на похоронах, оно может быть беззвучным. Просто пришли своим присутствием выразить свое соболезнование, сострадание, утешение. Вот когда видишь, что много друзей собралось, и это является даже, вот, несет с собой какую-то деталь утешения, что я не один в этой скорби. У меня есть братья и сестры, которые готовы меня поддержать вот в этом. Потом, друзья, еще на что я обращаю внимание, что когда присутствуешь на похоронах, и там есть люди неверующие и верующие, вот что я заметил? Неверующие обычно приходят, ну, за редким-редким исключением, и приносят либо веночек, либо цветочки. Деньги, вот тоже я замечал, приходят или кому-то из родных дадут, или же положат в гроб туда. Верующие нередко к этому не приучены. Ни цветочка, ни веночка, ни денег, ничего. Пришел и все. Так мы считаем, что нормально. Друзья, ненормально. Вот веночек, он, ну я не знаю, я думаю, что стоит дешевый. Если подешевле, ну, рублей 300. Ну, есть, здесь есть, которые в курсе дела, да? Ну, может быть, 250. Не такие-то большие деньги, чтобы вот приобрести. Если кто-то принципиально венок не воспринимает, то можно цветочки принести. Один брат-пресвитер говорит, я, когда кто-то умирает, отправляю сообщение, прийти к стальки-то на похороны, принести по 2 цветочка. Друзья, не всегда нам нужно жить по инструкциям. Нужно, чтобы вот в сознании нашем было, что если я куда-то иду, на любое мероприятие, что я с собой принесу? Похороны это, да, похороны. Что я принес? Ну да, утешение своим присутствием. Еще что. Потом, друзья, бывает так, что некоторые из верующих никогда не остаются на обед. Пригласили обедать, а он не любит обедать на похоронах и едет всегда домой. А вот человек, которого коснулась эта потеря, утрата, да, для него это утешение или разочарование, когда близкий человек и не стал оставаться на обед, ушел домой. Тяжело бывает это перенести. Поэтому нам нужно и об этом позаботиться. Вот как меня себя повести правильно? Пойти на обед или наоборот уйти с обеда? Еще есть вот в этом отношении то, что неправильно на похоронах. Что некоторые из нас ну вот, пообедали и смотрят, что остается, много остается. Что нужно делать? Нужно взять с собой. И у них все предусмотрено для этого. Они достают из кармана пакетик и в этот пакетик складывают. Котлетки положили, другой пакетик, там что еще, пирожочки и все прочее. А уже третье, это когда дают на выходе этот салфетку там, с печеньем и с конфетами, еще что. Друзья, некрасиво, некрасиво это. Если, допустим, организаторы похорон сказали, братья и сестры, возьмите кто что захочет, вот осталась там еда, продукты, возьмите с собой. Ну, можно взять, друзья, но тоже нужно меру, чувство меры вот знать. Или сгреб все отсюда и отсюда к себе в пакетик, или взял умеренно там все. То есть нам нельзя теряться, друзья, вот в разных обстоятельствах жизни. И помнить, что мы христиане, что на нас смотрят окружающие, что мы в разных вопросах должны быть образцом. И на это тоже обращать внимание. Еще, друзья, можно поговорить о курсах, семинарах. Это тоже ж наша общественная жизнь, да? Я долго не буду останавливаться. В общем-то, об этом сегодня говорили здесь, что с нашей стороны подчеркнуть вот нашу жизнь общественную, это значит открыть свои дома для того, чтобы курсанты могли поночевать у нас. Ну, ночь, две или две недели, независимо. Потом нам нужно постараться помочь, если нужно, накрывать там столы, вот где проходят эти семинары, или спечь печеное. Друзья, вот в некоторых церквах, где организовываются курсы или семинары, я замечаю, что все покупное, вот какие-то там трубочки вот эти вот, или еще там что, оно часто ни вкуса не имеет, ни пользы никакой и все прочее. И как приятно в других церквах, и церковь небольшая, а изготовленные своими руками там тортики, пирожные, кто-то пирожки испек к обеду, кто-то еще что-то сделал. И так приятно. И чувствуется, что здесь люди понимают вот эти взаимосвязи, как членов церкви, церкви Христовой. И это очень приятно, друзья. Тогда, когда мы опять-таки что-то, консервацию какую-то принесли или еще что могли. Ну и так далее. В вопросах благовестия мы с вами тоже участвуем в этом. Но я сейчас не о личном благовестии, а об общественном, так сказать. Вот у нас брат Сергей Иванович Кондратьев, он ответственный за благовестие по краю. Брат Сергей Иванович, вот тебе нужны вот эти люди, которые здесь сидят для благовестия, или не нужны? И сколько? Сколько нужно? И вообще, какая от них польза может быть или нет? Для благовестия... Микрофону подойди. Для благовестия все нужны. Все нужны. Я один пример расскажу. В нашей церкви была сестра. Она пожилая, и в последние годы своей жизни она стала слепнуть. Но она всегда после собрания брала Евангелие, а потом выходила возле дома своего, садилась. Она не видела людей и не узнавала, но всем предлагала Евангелие. И были люди от ее благовестия, посещали собрание, молитвенный дом. Поэтому для благовестия все нужны. Все без исключения. Мы сегодня у себя на библейском часе утром рассуждали из книги Есфирь. И Мардохей говорит, если ты промолчишь, то ты и дом отца твоего погибнете. Поэтому для благовестия все нужны, братья и сестры. И особое участие принимают пожилые. Часто они подходят, мне нужно 5 Евангелий. Мне нужны трактаты, мне нужны брошюры. Дайте, дайте. Молодежь не очень, хотя молодежь в групповом участии принимает благовестие. А вот вы, братья и сестры, да благословит вас Господь, все вы нужны для благовестия. Все. Хорошо, хорошо. Значит, нужны. И молитвы ваши нужны, и средства нужны, и непосредственно участие тоже все нужно. Последнее, друзья, на что хотел обратить внимание, это вот наше общение, лагерь наш. Это в нем тоже подчеркивается наша общественная жизнь, выражается. Каким образом? Во-первых, друзья, хочу сказать о молитвах. Вот прежде чем начался лагерь, у нас были большие переживания. Не работал лагерь христианский в этом году в Ростовской области. В Харьковской области не было лагеря. Потом на светском уровне в нашем крае многие лагеря были закрыты по причине вот этой эпидемии менингита. Ну и так далее. Друзья, мы переживали, как будет у нас. Как? И молились, просили по местам молиться и с постом. И вот лагерь уже почти закончился. Никто нас не трогал, друзья. Это результат молитв. Слава Богу за это. Друзья, не было травм никаких. Вот до вас здесь побыло 3000, примерно 700 человек. Да. И не было вот таких моментов, ну, каких-то особых. Господь защитил, послал помощь. Если бы не Церковь Христова, если бы не наше вот это взаимодействие, сопереживание, участие, то все могло бы быть по-другому. Потом о пожертвовании тоже нужно сказать, друзья. Если бы не было широко распахнутых сердец и кошельков, то тоже было бы трудно, но всего хватало. И вот даже можно отметить, друзья, это мы уже говорили, что наиболее склонен к пожертвованиям на лагерь вот этот поток. То есть всегда вот в том ящике, после того, как вы здесь находитесь, больше всего средств. Пусть Бог вас за это благословит. Это очень важно, друзья. Заканчивается лагерь, и за коммунальные только услуги, вот что мы находимся здесь больше месяца, уходит больше 50 тысяч, даже около 60. Это вода, вода, свет. Вы же видите, сколько ламп горит здесь всю ночь. Потом сколько десятки кубов воды расходуются, ну и так далее. Поэтому слава Богу, что есть у нас такое вот участие в этом направлении. Потом в отношении лагеря хотелось еще о чем сказать. Некоторые семейные не побыли в лагере, знаете, по какой причине? Потому что не на кого было оставить детей. Вот приехали на полденька, спрашиваем, почему вы раньше не приехали? Не нашли, кто бы посидел с нашими детьми. Друзья, не всегда нужно ждать, когда попросят, а может быть и предложить. Ну, не согласятся или нашли кого-то, слава Богу. Но это момент важный, чтобы нам в этом плане тоже уметь подчеркнуть наши взаимосвязи друг с другом. Потом, друзья, можно обратить внимание еще на заботу о других. Вот мы сюда едем, в лагерь. Мы хотим, чтобы лучшее место нам досталось в машине или в бусе. Или как? Или какое достанется? Если какое достанется, слава Богу. Но есть те, которые не согласны на то место, которое достанется. Нет. А выбираем себе получше. Вот кому-то лучше возле окна, кому-то впереди удобней и так далее. Друзья, я много вожу от молодежи, например, и это замечаю. Замечаю, что у некоторых вот такая забота о самом себе, а о ближнем не так. У вас так или нет? Ну, у кого как, по-всякому. Потом приехали мы на это место. Мы выбираем лучшие места или худшие? Ну, в нашей природе, друзья, заложено выбирать лучшие места, а брату моему похуже. Ну, кому-то нравится, чтобы меньше мест было в палатке, кому-то нравится, чтобы наоборот, там человек 12 было. Ну, по-разному. Друзья, чаще мы ищем то, что нам удобно. И о заботе о братьях и сестрах не всегда мы вспоминаем. Иногда дело доходит к стыду нашему, до конфликтов. Вот здесь, в лагере, и я этому иногда бываю свидетель, что что-то не поделили, там матрасы унесли, там палатку заняли, там кто-то хотел в домике, а вещи свои сложил, а эти вещи вынесли из домика. И такое бывает. Это просто стыдно из-за этого. И еще что можно отметить, друзья, общение. Вот нам хочется здесь общаться в лагере. И мы забываем, что нас здесь много. И я приехал, мне хочется и с тем пообщаться, к примеру, и с другим, и с третьим, и все. Но кто-то один подошел и занял все время. И я пообщался только с одним или с двумя, а хотел с десятью пообщаться. И все. То есть нужно нам, друзья, учитывать вот время, чтобы не переутомлять друг друга общением. Пообщался несколько минут, он с другим хочет, и пусть пообщается с другим. Или не мешать, друзья. Вот кто-то уже лег отдыхать, и постараться громко не разговаривать, не петь там и все прочее. То есть заботиться друг о друге. Вот она, наша общественная жизнь. Друзья, в заключение хочу вот что сказать. Все вот эти сферы, о которых мы говорили, богослужение, взаимопомощь, общение, там разные, лагерь и все прочее, в каждом из этих разделов есть три основных направления. Молитва, материальное участие и участие практическое. Это, друзья, нам нужно всегда помнить, что наша общественная жизнь состоит из этих трех направлений. Молиться о любом мероприятии, жертвовать и практически участвовать. Друзья, если с моей стороны этого нет, значит, я или больной, или чужой. Вот я вначале говорил про муравейник. Я со второго муравейника на палочке принес муравья в другой муравейник. И он не знал, чем там заняться. Он с палочки слез, смотрит налево, направо. Смотрел, разбирался и не знал, какая его тут, какая функция его. Почему? Потому что он чужой. Он ничем не занят. Вот если я не имею этих взаимосвязей, этого участия, значит, повторю, друзья, либо больной, либо чужой. А Господь нас не чужими, не больными хочет видеть. Он хочет видеть нас своими. Все единодушно вместе. Аминь.